Глава 13. Раскрытый заговор. Для начала подумал о том, что и верующие, и материалисты были неправы. Первые утверждали, что жизнь после смерти есть, вторые саркастически их убеждали в обратном. И что же? Все ошибались. Спросите, как? Да очень просто. Я думал. Значит, если верить Декарту, Кирилл, как личность, все еще существовал. Так что шах и мат – аметисты. А вот окружающее меня ничто было не похоже ни на райские кущи, ни на адские врата и даже отдаленно не напоминало чистилище. Скорее всего, Малевич вдохновлялся именно этим местом при создании своего черного квадрата. Под ногами песок цвета обуглившейся смолы, угольное небо над головой, агатовые жесткие кустарники или маленькие деревья. Уж не знаю, что точно. Проблема в том, что здесь не было полутонов и оттенков, только все поглощающее ничто. Из разряда «в черном-черном городе». «Когда я узнал, что ты можешь оказаться здесь, то бросил все свои дела», — раздался голос позади. Я обернулся и понял, что чудес все-таки не бывает. Образ Тайнери предстал расплывчатым. Его худой череп и лицо с обрубленным носом лишь угадывалось, но без сомнения это был он. От тела бога смерти шел легкий сероватый отблеск, делая костлявого яркой звездой в этом царстве теней. «Что мерцаешь, будто урана поел?» «Я не знаю, что значит это сравнение, но по твоему тону мне кажется, что ты недостаточно уважительно относишься ко мне», — усмехнулся Тайнери. «Не зло, не весело, а именно так, как подобает серому богу. Нейтрально». «Вот этим ты и интересен. Меня уважают, боятся. Иногда уважают и боятся даже тавоки, над которыми у меня нет полной власти. Пока». Вот это «пока» меня очень смутило, но виду не подал. Тем более не до заботы сейчас о других игроках. Тут пока со мной какие-то непонятки. По всей логичности, я умер. Но это у нас на Земле нет загробной жизни. А тут вполне вероятно, что у Тайнери под боком какое-нибудь подземное царство. «И мерцаю я», — продолжил бог смерти. «Потому что место, где мы находимся, не подвластно мне». «Так, очень интересно. Тогда получается, что я не совсем умер, раз у Тайнери нет надо мной власти. Мутно как-то. Получается, что еще жив?» «Жив», — кивнул Тайнери. «Хотя был как никогда близок к смерти». «Тогда зачем ты пришел?» «Поговорить. То, что я скажу, имеет огромное значение». «Я весь во внимании». «Лок слаб. Лок никогда не был силен. Но именно сейчас, несмотря на возведенный храм, который он построил не без твоей помощи». В словах Тайнери послышалось легкое презрение к брату. «Он слаб как никогда. Скоро нога Гаррига ступит на остров, и ты поймешь, о чем я говорю. И тогда я не смогу больше тебе помочь. Из всех темных тебе достался один из самых сложных противников». «Мне?» «Лок не тот бог, что будет сражаться. Такова его природа. Я не тот бог, что будет вмешиваться». «Тогда зачем ты мне помогаешь?» «Потому что Гаррик несет хаос, разрушение упорядоченного мира. А мне это не нравится». «Ну так и накостылял бы ему». «Чтобы окончательно разрушить равновесие, два серых на воле. Отгадай, кого из небытия вернет мать?» «Двух темных или двух светлых, или по одному из враждующих сторон». «Или, скажем, пять слабых темных. Пусть не той силы, что Агулис или Мерт, но каждое низложение перворожденного будет порождать...» «Хаос», — закончил я. «Скорее увеличение самопроизвольно протекающего процесса, того, что выходит за рамку равновесия». «И тебя это не устраивает?» «Чтобы опять была куча неконтролируемых и враждующих между собой богов? Нет, через это я уже проходил. Текущее положение меня более чем устраивает. Да, приходится мириться с существованием на земле Гаррега и Лока, но это лишь малая жертва». «Но тогда ты не заинтересован в том, чтобы Лок победил Гаррега». «Почему? Мне по большому счету все равно, кто одержит верх. Я не заинтересован в том, чтобы кто-то из них был убит или низложен. Но если победит Гаррег, он не оставит Лока в живых». «Убит? Я думал, что бога нельзя окончательно убить». Мне показалось, будто сияние, исходящее от него, чуть колыхнулось. И сам облик Тайнери дрогнул. Это что, я попал в яблочко, и Бог проговорился? Так, минуточку. Получается, что можно убить любого из перворожденных, включая Тайнери? У смертных и таоков нет оружия, чтобы убить Бога. Опять у него что-то с голосом. Так что ты не о том думаешь? А у кого есть? Ни у кого. Оно надежно спрятано. Ну ключ тоже был надежно спрятан. Правда, я хотя бы примерно знал, что искать. А тут оружие. Копье, меч, может, самострел какой? Вряд ли Тайнери мне поведает, если я попрошу. Ему, видите ли, не хотелось бы, чтобы кто-то из братьев умирал. Гуманист хренов. А вот мне вообще по барабану. Ты и так и не сказал, как нам одолеть Гаррега. Нападение – лучшая форма защиты. Ага, «Жизнь замечательных людей». Александр Македонский, том 2, съязвил я. Мой темный брат очень серьезный противник. В нападении ему нет равных, поэтому атаковать должен ты. Смешно, учитывая, что за ним стоят серьезные боевые кланы. У него тупо больше сил. Больше? Согласился Тайнери. И ты предлагаешь мне нападать? Единственный способ ослабить того, кто не умеет защищаться, это напасть на него. И остаться без штанов. Совет года, не иначе. Я сказал, ты услышал. А теперь можешь идти. Эй, Тайнери, Тайнери, ты куда? Я вглядывался в черноту, хрустя песком под ногами. Но серый бог пропал, точно его тут и не было. Ну здорово. А мне как отсюда выбраться? Ответом послужил мощный толчок, будто из-под ног выбили почву, и снова наступила темнота. Только уже другая. В этой слышались звуки, угадывалось движение и невероятно смердело. Надо же, оказывается, я даже соскучился по этому запаху. Фу, живой. А я уж думал, Навуходоносор меня прибьет, когда узнает. Света по-прежнему было немного. Хло стоял рядом, но свой яркий шайтан-шарик не активировал. Поэтому рожу человека перед собой я разглядел смутно. Правильные черты лица, прямой нос. В общем, стандартная игровая заготовка, как и у меня. Амуниция, будь здоров. Видно, что не первую неделю в игре. А на груди эмблема сломанного о щит меча. Так, ясно, почему он заикнулся о Навуходоносоре. Парень из миротворцев. «Ты кто?» «Петтан», – протянул он руку мне и одновременно с рукопожатием поднял на ноги. Хлоп проследил за этим движением с ревностным неодобрением. «Это название какого-то извращения?» «Сокращено от Пётр Танов», – улыбнулся собеседник. «Мне почему-то подумалось, что он не старше меня. Никакого логического обоснования этому не было, просто ощущение такое сложилось. Крил, он же Кирилл». «Знаю, ты же у нас вроде рок-звезды». «Нет, точно, пацан». «А как ты тут оказался и где Лебух?» «Так Навуходоносор сказал за тобой присмотреть. Показалось ему, что ты вляпался во что-то». При этих словах у меня разве что слезы не проступили. «Ах, Олег, золотой души человек!» «Ну и смотрел. Вы слонялись с неписью туда-сюда, потом в канализацию двинули, я следом. Да где-то не туда свернул, начал обратно возвращаться, а тут шум. Прибежал. Твой?» — указал на Феру. «Лежит без сознанки, тебя НПС в стену вжал. Пришлось вступиться». «Убил ты его, что ли?» «Да нет, он верткий, как угорь. Хотел своим телекинезом припечатать, да у меня пара заклинаний как раз для таких припасена. А там и непись твой в себя пришел, так он и дал дёру. Его вообще-то Хло зовут. Покоробило меня и его отношение к бодигарду. Давай-ка и мы будем выбираться». «Хорошо, только за мной иди. Не дай бог этот недобиток где спрятался. Очень у него магия нехорошая. А твой Хло, значит, позади». На то мы порешили. Двигались медленно. Петтан то и дело сверялся с картой, и, видимо, канализация была и для него в новинку. Но слава яйцам не встретили ни одной живой души, впрочем, как и мертвой. Уже выбравшись в сточный переулок, Пётр, хотя какой он Пётр, Петя, немного постоял, явно выжидая, нет ли здесь ловушки, а потом уже расслабленно кивнул нам. Пока мы выбирались, он что-то оживленно чиркал в своей книге. «А что значит магия нехорошая?» – брезгливо оглядывал я свою одежду. Хло, ничего не спросив, скостовал какую-то мощную струю воды, которой и ударил в меня. Было холодно, мокро, но все же перспектива благоухать и дальше меня не прельщала. Так что лейся, песня из Брансбойта. «Ты видел хоть одного мага здесь, кто бы пользовался телекинезом?» Терпеливо подождал Петан, когда на мне не останется ни одной сухой нитки, и только тогда ответил вопросом на вопрос. «Я вообще тут с магами не особо, лишь с парочкой», — кивнул я на Феру. «Ну, есть такая фишечка, что менталу и телекинезу обычным игрокам научиться нельзя. Для ментала надо быть одним из аристократов Веравии или заслужить титул, а для телекинеза состоять в Черноликих. Быть просто так прохожим парнем чернокожим?» «Да нет, цвет кожи тут вообще ни при чем. Чернолики – гильдия убийц. Как ты понимаешь, довольно закрытая организация. Странно, что меня еще не заказали. А какой у тебя уровень?» 51-й. До 90-го можешь не париться. У них такое правило негласное. Заказа на существо ниже 90-го левела не брать. Но вот кровника ты себе явно обеспечил. Да, уж что-что, а год на врагов выдался урожайным. Только-только с одним вроде устаканил, другой появился. А Петан продолжал подливать масло в огонь. Так что теперь ходи и оглядывайся. Лебух, Драмон непростой. Не пробовал написать книгу «Тысяча советов от капитана Очевидность»? Неа, у меня с писательством как-то не очень. Сочинение в школе и то девчонок просил писать. А что у тебя вообще с Лебухом? «Взаимное недопонимание», — сказал я. «Не сказать, чтобы миротворец мне не нравился. Мне еще не посчастливилось зажраться до такой степени, чтобы хамить при каждом удобном случае своему спасителю. Но я учитывал пару важных факторов. Этого парня знаю всего ничего, и в клане, по словам Олега, существует предателикус. Кстати, помянешь черта, вот и...» Навуходоносор появился в сточном переулке в окружении пяти ближников. Самых-самых из тех, что были неподалеку. Кое-кого я знал, не по имени, естественно, а визуально. Потому приветственно кивнул. А вот Олег был настроен не так благостно. «Твою мать, Кирилл, ты что вытворяешь?» «Да все нормально, просто тут произошел небольшой эксцесс». «Я в курсе, мне написали», — покосился он на Питана. Олег решительно взял меня за локоть, отвел чуть подальше от своих, при этом косясь именно на моего спасителя, и уже сказал чуть тише и более спокойно. «Рассказывай». Даже рыпаться не стал. Знал, что дело бесполезное. Олег теперь, пока все не узнает, не отстанет. Куда деваться? Начал повествование с Дали и ее симпатии к Лебуху, которая, как выяснилось, была взаимной. «Твою за ногу!» – удивленно сказал Навуходоносор, услышав полностью рассказ. «Так выходит, он и вправду из Черноликих». «Почему Чернолики? Сажей мажутся?» «Маски на убийство надевают черные, поэтому никто их опознать не может. Еще девиз у них – один есть все. Будем надеяться, что он из бывших. Хотя не знаю, существуют ли бывшие Чернолики. Пойдем и проверим, раз уж сюда гвардию согнал. Тут ходу не больше 2 минут». «Хоть одна светлая мысль от тебя за весь день. Похоже, злится еще. Но проверить и правда не помешает». Он махнул своим рукой. «Ты в хвосте». «В арьергарде», — одновременно и поправил, и согласился я. Олега можно понять, как ни странно, он волнуется. Потерять меня сейчас после всех передряг с ключом и турниром будет верхом глупости и неудачи. С боевым отрядом миротворцев мы довольно быстро дошли до дома Лебуха. Никто особо не таился и не оглядывался. Все же сила делает людей самонадеянными, а большая сила – уязвимыми. Хорошо, что с нами рядом был Хло, который сердито водил то головой, то ушами. Бедняга не мог простить себе незаметный проход архивариуса в тыл с дальнейшим обезвреживанием. Я Фейру не винил. Если уж Лебух состоит или состоял в Черноликих, то бесшумная ходьба у него вкачана. «Ломай!» – кивнул Олег ближайшему у двери миротворцу. «Ну надо же, даже на стражу забили. А они ведь здесь часто патрулируют». «Давай без варварства!» Протиснулся вперед я. «Зря, что ли, ключ доставали? Только внимание грохотом привлечем». С моим доводом пришлось согласиться. Поэтому после недолгих манипуляций жилище Лебуха предстало перед нами. Бойцы мгновенно заполнили его шумом кованых сапог и короткими перекриками, вроде «чисто». А я задумался. Уж больно профессионально они штурмуют домик, будто имелся у всех опыт в подобных делах. «Утёк твой Лебух», – вышел к нам с Фейрой Олег. «Можно тогда я загляну?» «Да пожалуйста». Вот интересно, зачем так напрягаться, свергать наместника, чтобы жить в такой аскезе? Нет, я и сам с жиру не бешусь и не люблю лишние понты в виде ненужных дорогих и статусных вещей. Но тут как-то совсем перебор. Две комнаты, в одной из которых стоял стул, стол и набор для письма. Это, судя по всему, спальня-кабинет. А вторая – кухня-столовая. Хотя все это разделение весьма условно, потому что перегородка из битых досок была стеной с большой натяжкой. Так что можно было назвать обитель Лебуха хипстерским, словом, квартира-студия. Нет, тут должно быть что-то еще. Не такой человек, то есть Драман, чтобы так жить. Сначала пробежался по кухне, заглянул в каждый шкаф, горшок и сковородку, но ничего не обнаружил, кроме хирургической чистоты. Что странно, потому что так не бывает даже у самой рачительной хозяйки. Вернулся в комнату. А тут попросту негде что-то спрятать. Хотя... Я отошел чуть подальше и заметил следы на полу в одном месте, будто их протерли ножками кровати, когда та стояла в другом месте. Но если приподнять ее за один край и перенести... Помогите подвинуть кровать. Молодцы миротворцы, даже вопросов задавать не стали. Убрали прочь непритязательный предмет мебели архивариуса, и нашему взору предстал квадратный люк в полу с железным кольцом. Получен талант кладоискатель. Уровень 2. Ну вот, а вы говорили. Чур, я первый. Ну, конечно. Отодвинул меня в сторону Навуходоносор. Он поднял крышку люка, посмотрел в темноту и, напрочь игнорируя приставленную железную лестницу из толстых прутьев, в лучших традициях Бэтмена спрыгнул вниз. «Кирилл, давай сюда, тут никого!» – крикнул он через пару секунд. К моменту, когда я спустился, Олег уже запалил несколько свечей, и я смог по достоинству оценить тайное логово Лебуха. Интересно, конечно, но не скажу, что со вкусом. Куча оружия в стойках, опять стол с несколькими книгами и небольшим журналом, черная восковая маска, сундучок, драгоценные камни, в общем, схрон. «Тебе оружие нужно?» Зачарованно глядя на топоры и мечи, спросил Олег. «Да нет, мне что его, солить что ли?» «Тут редкое и уникальное». «Забирай, что пригодится, пусть в клан уйдет, что останется, продай». «Я думаю, ты меня не обидишь». Достал я ключ, подходя к сундучку. Содержимое оправдало самое смелое ожидание. Сундук был почти под завязку забит аккуратными маленькими мешочками с самым любимым моим металлом. По врожденному игровому жлобству, при одном взгляде я уже знал, что там именно золото, и даже определил его количество – 3691 монета. «Знаешь, я передумал, можешь не делиться». Стал я перекладывать найденное в свой вещмешок. «Золото?» – ухмыльнулся Олег. «Ага, похоже, откладывал с ежеквартальной премии наш Лебух». «Да нет», – подошел Навуходоносор уже к столу и стал внимательно листать журнал. Воровал он, причем в особо крупных размерах. Всю свою черную бухгалтерию вел. Проводил сделки по одним суммам, а в казну поступало чуть ли не в половину меньше. «Так это значит, я восстанавливаю справедливость». «Чего это?» «Ну так я де юре наместник, вот и конфискую у преступника нечестно заработанное». Я замолчал, потому что большая часть золота уже переместилась ко мне в мошну, тем самым открыв некое кожаное тиснение. «Книга? Еще одна? Судя по всему, очень важная, раз уж спрятали ее под золотом». «Матерь Божья!» Достал я небольшой томик, заполненный знакомым каллиграфическим почерком. «Я его дневник нашел. Погоди!» Я пролистал вперед до интересующих меня событий. «Наместник оказался не так глуп, как я мог ожидать. То ли он понял, что моя рекомендация от императора липовая, то ли просто не доверяет. Но главой стражи он назначил меня неохотно. Недавно я слышал, как он разговаривал с женой и советовался, не послать ли письмо сыну, чтобы тот разузнал обо мне в Эльтерстоуне. Мне надо действовать быстро и решительно, благо есть пара козырей. Не у меня одного скелета в шкафу». Пролистал несколько страниц. «Сегодня убил третьего нищего, а труп, как и прежде, спрятал в канализации. По городу уже поползли тревожные слухи о неком чудовище. Конечно, не без моей помощи. Завтра, как глава стражи Локтора, я отреагирую должным образом. Подходящий кандидат уже найден в одной из местных деревень. Это спивающийся Драман по имени Атачента, хвастливый и глупый. Он ничего из себя не представляет, поэтому для моего плана подойдет наилучшим образом». Так-так, немного о найме Атачента, о наводке на Далию. Вот, самое интересное. Все прошло как нельзя лучше. Вместе с обезумевшей от страха толпой мы ворвались в покои наместника. Глупец. Он даже пытался образумить свой народ, приказав страже никого не трогать. Я переоделся в одежду бедняка и первым нанес удар. Никогда не забуду глаза наместника, когда он узнал меня. Но только он. Остальные так ничего и не поняли. Далее сбежала, однако теперь она не представляет опасности. Наместник мертв, а его жена изгнана. Ирмар Вильтерстоуне. Поэтому больше мне ничего не угрожает. Погляди. Я попытался передать дневник Навуходоносору, но тот выскользнул. Проклятые масляные руки. Пришлось открывать на нужных страницах. Задание «Торжествующая справедливость» выполнено. Вернитесь к Далии за наградой. Задание «Окровавленный трон» выполнено. Теперь новый наместник может занять престол Локтра или передать это право достойному. Вот ведь. А я про окровавленный трон и забыл. Получается, толку от того, что я выполнил квест на наместника, не было никакого без этого задания. И Лебух, естественно, мне об этом не сказал, козел майонезный. Знаешь, что еще плохо? Сурово сдвинул брови клан Лид миротворцев. А я удивленно посмотрел на него. Не понравилось мне это сказанное еще. Лебух и правда был из черноликих. Олег потряс перед моим лицом восковой маской. И что теперь? Кто же его знает? Надо его найти и спросить. Только сдается мне, это будет очень сложно. Скорее всего, драпанул к своим в орден. И если так, у тебя новый враг. Убить меня они не могут, уровнем не вышел. Ага, а что тогда Лебух пытался в канализации сделать? И ты путаешь, что заказать тебя нельзя, а вот убить? Конечно, орден открытую войну не объявит, себе дороже. Да и большинство вряд ли на тебя ополчится. Но уж точно среди черноликих найдутся товарищи Архивариуса, которые по старой дружбе решат ему помочь. И что теперь? Прощупаю, насколько смогу. Устало и безрадостно сказал Олег. Он мне вдруг представился большим осьминогом, который благодаря мне только и занимался тем, что все прощупывал. Как бы щупальца не опухло. Ладно, камни драгоценные только не трогай. А то не продашь их потом. «Без вопросов», — сказал я, даже не думая о них. Мысли были заняты совсем другим. «Охрану тебе выделить надо», — раздумывал вслух Олег. «А с кадрами такой дефицит». «Да у меня Хло есть». Навуходоносор посмотрел так красноречиво, что будь Фейры здесь, а не наверху, то оскорбился бы. «Ну, тогда выдели мне того парня, Питана». Олег немного подумал, оценивая мое предложение. Один раз он меня уже спас, так что парень проверен. Ладно, у него онлайн хороший. Ночуешь у Светы. Вообще, у тебя теперь комендантский час. В 10, чтобы из дома носу не показывал. Так тут дела у меня разные. Дела только в светлое время суток. Мне еще дежурство после заката надо организовать. Знаешь, немного будет желающих всю ночь около твоей двери куковать, пока ты дрыхнешь. Ну вот. Теперь я режимный объект номер один. Но глядя на озабоченное лицо Навуходоносора, меня даже не тянуло спорить. Я не то что вытянул счастливый билет с Олегом, а можно сказать, вытащил джекпот лет на 20 вперед. Это ведь и вправду ему теперь надо будет заморачиваться. А к компании Петра привыкну. Надеюсь, со временем он научится молчать, как Хло. «Пошли?» – спросил Навуходоносор, еще раз оглядев тайную комнату. «Только мне к Далии еще надо. Квест сдать. По поводу встречи с Иермаром договориться. Сейчас». Олег вылез наружу, а я сразу последовал за ним. На свою беду любопытный Питан стоял аккурат возле люка и мгновенно попал в поле зрения кланлида. Последовало минутное внушение с использованием оборотов «Отнеси со всей ответственностью» и «Миссия, которую нельзя провалить». После чего Петр был уже передан под мое распоряжение. Точнее, не так. В случае угрозы моей жизни миротворец должен сделать все, чтобы эту самую жизнь сохранить, даже если объект, то бишь я, будет этому активно сопротивляться. Признаться, подобная фигура речи меня несколько смутила, но подторговаться своей свободой не получилось. Олег был очень категорично настроен. «У тебя хоть виверна есть?» – спросил я, оказавшись на улице и выпуская на волю мантикору. «Есть», — призвал своего питомца Пётр. «Ну, тогда не отставай». Это я, конечно, погорячился. Оказалось, что виверна Питана явно быстрее моей коры. И вообще, она оказалась не сильно похожа на сородичей как цветом, так и формой. Это была вытянутая с острой мордой и резко выступающими крыльями животина, размером уступающая петам на Навуходоносора и Сетты. Потому моему новому спутнику приходилось периодически осаживать реактивную виверну или закладывать очередной круг в ожидании меня. Зато к дому отшельницы новый телохранитель метнулся раньше, заметив мой курс. Убрал пета, вытащил оружие и стал ждать меня. Нет, либо он чересчур ответственен, либо книжек про великих воинов перечитал в детстве. Даже параноик Хло спокойнее себя ведет. Что-то этот питан мне уже начинает надоедать. Парень, он, скорее всего, неплохой, но не возникло у нас симпатии, которая могла бы перерасти в дружбу. Эх, надо его как-то технично сплавить, чтобы ни Олега, ни Питана не обидеть. Подумаем, обмозгуем, но это потом. «Стой у двери», — сказал я ему. Но Навуходоносор сказал: «И что, ты думаешь, что теперь будешь находиться при всех моих встречах? В доме безопасно». «Но...» Так, а вот теперь парень меня начинает немного подбешивать. Мы мало того, что друзьями не станем, не поубивать бы друг друга до конца дня. На мое счастье, на пороге появилась отшельница и так посмотрела своим ментальным взглядом, что телохранитель спорить перестал. Может, и хотел сначала, да как-то потом передумал. «Вот ты ладненько», — я кивнул Хло, и мы вошли внутрь. «Благую весть я тебе принес, хозяюшка», — поклонился я Далье. «Хватит поясничать. Говори, есть какие-нибудь новости касательно моего задания?» «Нет, ну ты видел, Хло?» – спросил я Фейру. «Я там жизнью рискую, чуть в лепёшку не превращаюсь. А тут...» «Злая ты, уйду я от тебя». «Криэл!» – она не только повысила голос, но и посмотрела, как умела только отшельница. «Блин, пора амулет менять». «Вот, почти как Рафаэла, вместо тысячи слов». Протянул я ей дневник Лебуха. Далее вцепилась в толстую тетрадку архивариуса, как голодный кот в свежую рыбу. И по мере прочтения ее эмоции на лице менялись. Сначала я различил нечто похожее на любопытство, следом на злобу, а в конце... Блин, вот не умею я себя вести, когда женщины плачут. Что надо сделать? Обнять ее и похлопать по плечу со словами «ну-ну-ну-ну» или заболтать, чтобы отвлечь от переживания. Мне хватило выдержки, такта и воспитания сделать единственное, к чему был готов – впасть в ступор. На мое счастье, Далия довольно быстро справилась с эмоциями. «Спасибо. С этими доказательствами я могу восстановить свое честное имя». «Ваши отношения с Далией улучшились. Теперь вы знакомы. Ваши отношения с Далией улучшились. Теперь вы приятели. Ваши отношения с Далией улучшились. Теперь вы друзья. Получено умение – призыв к оружию. Если вы вдруг окажетесь в трудной ситуации, то стоит лишь крикнуть, и все жители Тойрина, находящиеся в 60 шагах от вас, придут на помощь. Возможность использования один раз в месяц». О, вот это здорово! Хотя и получается, что будет действовать лишь на НПС. Причем рационально подобный скилл использовать в месте, где большое количество существ, то есть в городах или храмах. Перед глазами предстал образ обители Гаррега. И вот я, такой красивый и в белом плаще, призываю неписей. Ага, все хорошо, только я не учел одного. Действует такая красивая штука лишь на жителей Тойрина. А темный бог упорол на имперский материк. Вряд ли там много драмонов. И да, меня не покидало ощущение, что у нас с Далией, несмотря на появившуюся теплоту в отношениях, осталась некая недосказанность. Оно и понятно. Отшельница теперь и не отшельница вовсе, а тетенька, мужа которой незаконно лишили трона. Соответственно, она должна претендовать на заляпанное кровью седалище в главном зале замка. И существует одно «но» – это я, который выполнил квест на наместника и им по бумаге являющийся. Понятно, инаугурации не было, правом направлении не вышел, но ситуация своего рода патовая. «Что думаешь делать?» – осторожно спросил ее. «Нет, у меня было предложение. Просто я не торопился его делать». «Теперь я могу вернуться в Локтор», — также осторожно ответила Далия. «А заниматься чем будешь?» продолжал я танцевать на битом стекле. «Тем, что может соответствовать моим знаниям и способностям, если подобное представится возможным», спокойно прошлась по раскаленным дипломатическим углям собеседница. «Ты хочешь, чтобы я передал тебе наместничество?» «Это было бы весьма щедро с твоей стороны». «Ох, как мы заговорили. Еще минуту, и реверанс начнется. Эта дружба так влияет. Или далее, как любая женщина, привыкла добиваться своего. Я уже давно не занимаюсь благотворительностью в пользу красивых и здоровых тетенек». Вроде и нахамил, и комплимент отвесил. «Но два умных человека всегда найдут, что друг другу предложить. Что называется, у нас товар, у вас купец». «Ты замуж меня взять хочешь, что ли?» «Далее, ты умом тронулась?» – скинулся я. «Не для тебя мой крыжовник спел. Сказал же, у нас товар. В общем, у меня несколько условий по облегченной налоговой политике для одного развивающегося предприятия. Ну и так, по мелочам. Но самое главное, мне нужен Иермар».